Среди предложенных солей CH3COONH4, купрум-бром-2, алюминий-2, СО4 трижды, какие из солей подвергаются гидролизу? И приведены 4 варианта ответа. Или только ацетат аммония, или бромид меди-2, или сульфат алюминия, или же все вещества.